и распределяя обязанности по обращению в свою веру оппонентам. Все это звучало по-мальчишески и несерьезно, но на международных конференциях именно так и принято действовать. Клэр была всецело «за», хоть и не верила в успех. Ко сну она готовилась в приподнятом настроении. Вторник. Второй день симпозиума начался вполне мирно. Хорас Уиндхэм прочел лекцию, сопровождая изложение слайдами и гуттаперчевыми японскими улыбками. Доклад назывался «Революция в утробе», но докладчик оговорился, что первой части следовало бы предпослать под заголовок «Сражение в чреве». Ведь материнская утроба – самое опасное место из всех, где человеку приходится побывать на протяжении жизни, а время, проводимое в нем, – это период наибольшей смертности. Около 20% эмбрионов умирают до рождения, причем сюда еще не включены искусственные аборты. Считается, что человеческий эмбрион – счастливое создание. Однако существуют веские основания подвергнуть это представление сомнению. Появление человека на свет, в отличие от рождения животного, – болезненный и тяжелый процесс. Причем у цивилизованных народов он протекает тяжелее, чем у первобытных. Появление на свет — рискованное предприятие. А ведь риски сопровождают и пребывание в чреве. Наибольшая опасность для еще нерожденного дитя на поздних стадиях развития — кислородное голодание из-за чрезмерного сдавливания. Оно чревато смертью или повреждением головного мозга. Поэтому позволительно поставить вопрос, не принесет ли уменьшение сдавливания обратного эффекта, совершенствование мозговой деятельности. Уважаемый друг и коллега Уиндхэма, доктор Хейнс из Итоатерстранда, первым высказал идею об устройстве над животом роженицы пластмассового декомпрессионного купола. Предложение прозвучало еще в конце 50-х годов, продолжал Уиндхэм. Полагаю, вам известно, к чему это привело. Физическое и умственное развитие младенцев, подвергавшихся декомпрессии, пошло на 30% быстрее, чем у обыкновенных детей. Многие из них отличались высокой одаренностью. Сообщество медиков, косо смотрящее на любые новшества, сначала игнорировало беднягу Хейнса, потом ринулось на него в атаку. В итоге только считанные частные клиники отваживаются применять этот метод, добиваясь блестящих результатов. Их услугами могут пользоваться те немногие родители, у кого не хватает смелости и денег. Крупномасштабных экспериментов на государственной субсидии так и не было проведено. Хелен Портер, сидевшая у стены, помахала голой загорелой рукой Соловьеву. Тот кивнул. Господин председатель, доктору Уиндхэму наверняка известно, что высокий коэффициент умственных способностей этих супердетей объясняется не повышенным снабжением зародыша кислородом, а высоким IQ их мамаш. Примечание IQ – коэффициент интеллектуальности. Уиндхэм захихикал. «Расскажите это вашей бабушке. Я знал, что об этом зайдет речь, и остановлюсь на этом в дискуссии. А пока ограничусь напоминанием о судьбе злополучного доктора Сэмюэль-Вайса из Будапешта, который первым применил в 1847 году антисептики в родильном отделении и за несколько недель снизил там смертность от 13% до 1%.